Земля изрыта в кривь и в кость, ее сквозь выстрелы и пенье я спрашиваю, как терпенье хватает, не оборвалось выслушивать все наши бредни о том, кто первый, кто последний. Она мне шепчет горячо: я вас жалею, дурачье, пока вы топчетесь в крови, пока друг другу глотки рвете, я вся тревоги и заботе изнемогаю от любви. Зерно спалите морем трав, зайду над мором и разрухой, чтоб было чем наполнить брюхо, покуда спорите, кто прав». Мы все трибуны-смельчаки, все для свершений народились, а для нее озорники, что попросту от рук отбились. Мы для нее, как детвора, что средь двора друг друга валит и всяк свои игрушки хвалит. Какая глупая игра!